Глава 9. Возвращение. Спустя 7 декад или 2 с лишним месяца по земному счету к воротам укрепления в Южном Валу подошел странник. Был он запылен и оборван. Остатки голубого, выцветшего пончо едва прикрывали плечи. Неухоженные бакенбарды падали на грудь. Штаны висели клочьями, некогда щегольские ботинки с медными заклепками доживали последние дни. На плече странника сидел маленький шер с зеленым мехом, у пояса болтался кинжал в потертых ножнах, а весь багаж составляла сумма, такая же пыльная, как и ее хозяин. Но невзирая на эти признаки неблагополучия и даже, быть может, полного бедствия, странник шел по тропе бодрым шагом и насвистывал мелодию марша. Небольшая крепость с 4 квадратными башнями стояла на берегу полноводного Фейна, у моста, переброшенного через реку еще в глубокой древности. Южнее лежала степь с редкими усадьбами поселенцев, бывших наемных солдат. На запад тянулась громада Южного Вала, который продолжался за рекой, поворачивая там к северо-востоку, а за валом и крепостью начинался Фейнланд, самая просторная, богатая и знаменитая из 3 южных имперских провинций. Сюда можно было приплыть по течению Фейна, причалить у каменной пристани и подняться наверх во внутренний дворик цитадели. Можно было прийти пешком по тропе, протоптанной среди степных трав, накатанной колесами повозок поселенцев. Но и в этом случае путник попадал во двор, к столу, за которым сидели 2 имперских военных чиновника. Один записывал прозвище пришедшего, не забывая расспросить, какого он рода племени и где примерно его деревня. Другой отсыпал в кошель серебряки и вручал задаток новобранцу. Затем пришедшего с юга отправляли в казарму, где грозные туаны выбивали из него дурь, обучая целых 2 сезона колоть и рубить, маршировать и наступать в строю, метать копья и дротики, а также выказывать почтение к вышестоящим воинским чинам. После этого он считался солдатом и попадал в имперский гарнизон, на пост дорожной охраны или в армейский лагерь. Такая судьба ожидала пришельцев, ибо все они были безволосыми и попадали в империю в качестве наемников. Но странник с шером на плече принадлежал к народу 7 провинций, что подтверждалось цветом его кожи, густыми волосами, длинными бакенбардами и пигментными отметинами под глазами. Чтобы такой человек появился с юга? Это относилось к разряду чудес, и поэтому поглядеть на него сбежались и простые воины, и комендант гарнизона, и 2 чиновника-вербовщика. «Разделяю твое дыхание», — сказал комендант, пожилой туан из благородного, но не богатого семейства. «Откуда идешь, путник? Кто ты таков? Как твое имя и из какого ты сословия?» Все эти вопросы полагалось выяснить согласно уставу пограничной службы, но устав уставом, а интерес интересом, и потому туан, солдаты и чиновники нетерпеливо ждали ответа и пялились на пришельца и его зверушку любопытными глазами. Странник приосанился и положил ладонь на рукоять кинжала. «Разделяю твое дыхание, отважный воин. Имя мое Тен-Урхи. Я Рапсод, певец из братства Рапсодов. И до недавнего времени бродил по дорогам Востока, по Этланду, Хайта и Манкане». «Это очень далеко от нас», — молвил один из чиновников, недоверчиво поглаживая бакенбарды, заплетенные цветными лентами. «И если ты в самом деле Рапсод, бродивший по дорогам Востока, то здесь ты появился не с той стороны». «Не с той», — согласился пришелец. «И был в Манкане вместе с воинством Чахора Альгейфа, замерившего мятежников. И там один негодяй опоил меня сонным зельем, заковал в цепи, отвез к берегам Рариата и бросил в трюм корабля. И тот корабль плыл по реке до самых южных лесов, ибо мой пленитель собирался привести Рапсода вождю варварского племени, за что ему были обещаны хорошие деньги. Так я попал к дикарям, но вскоре убежал от них, добрался до Фейна, построил плот и отправился в плавание на север, в родные края. Плот мой был неуклюж, его разбило на порогах, и с тех пор я иду пешком. И, наконец пришел. Тут странник упал на колени, согнулся и поцеловал одну из плит, коими был облицован внутренний дворик. При виде этого даже суровый служака Туан пустил слезу. Потом утер глаза и произнес: «Дивную историю ты поведал нам, клянусь тремя богами. Но скажи, Тенурхи, зачем Рапсод тому вождю из безволосых? Обычно им нужны вино и ткани, железные изделия, одежда и всякие побрякушки вроде ожерелья из стекла. Рапсодов мы им еще не поставляли». «Мир изменяется, почтенный воин. Меняется, хотим мы того или нет», — сказал странник, поднимаясь на ноги. «Эти безволосые в южном лесу уже не совсем дикари, ведь те, что вернулись, говорят им о величии и славе Светлого Дома и о том, что ценится в наших краях. Стоит ли удивляться, что их вожди тоже пожелали величия и славы? А слава — дым над костром, в котором пылают слова Рапсода». «Воистину так!» — в один голос воскликнули чиновники. И тот, который записывал имена пришедших в крепость дикарей, сказал: «Останься у нас, Тенурхи, на несколько дней и расскажи во всех подробностях свою историю. Мы запишем ее на лучшем пергаменте». Пришелец усмехнулся и молвил что-то непонятное о своих авторских правах. Потом добавил: «Вспомни, достойный, что я рапсод, и потому все уже записано, уложено и хранится здесь». Он коснулся лба. «Если мне принесут напиться, но только не воды, я спою вам песню, поведаю сказания, и вы услышите первыми балладу о похищении Тен-Урхи и бегстве его из южных лесов». Комендант велел подать лучшего вина. Странник промочил горло, достал из мешка лютню, тронул струны и запел. Пел он от времени полдня до времени заката. И были те песни чудесными. Тираннозавр Мираж распугал всех воинов и жен Кривой Ноги, а заодно и жителей селения. Надолго они запомнили колдуна Рапсода, с которым так не повезло великому вождю. Оставив его труп у пня, Тревельян спустился по безлюдной улице к причалу, где тоже не было ни единой души, и стал соображать. То ли захватить кораблик Сайлавы, двинуться вверх по реке Хайта, то ли отправиться на запад к Фейну и плыть потом в южные провинции империи. Наконец он решил, что с парусным судном одному не справиться, а вылавливать в джунглях Сайлавы и его матросов – дело другое. К тому же приток Рариата, куда его завезли, тянулся к западу, а в воде у причала были 5 или 6 десятков узких легких лодок, похожих на каноэ. Выбрав одну из них, Тревельян посадил Грея на корму и взялся за весла. По этой речке он путешествовал на запад 4 дня, оказавшись во владениях соседнего клана. Тут прикидываться динозаврам не пришлось. Вождь, танцующий на отмелях, узнав о гибели Кривой Ноги и проверив эту радостную весть, принял гостя с почетом, выставил редкое угощение – маринованных улиток, а, послушав Тревельяновы песни, одарил его ночной женой из своего гарема. Разделение на женщин дня и ночи было принято во многих племенах. Дневные супруги, уже не способные к деторождению, вели хозяйство. Ночные предназначались исключительно для постельных забав. Тревельян отклонил щедрую награду, попросив вместо ночной жены метательные дротики, топор, катамаран с сильными гребцами и толкового проводника. С их помощью он продвинулся к западу на 100 с лишним километров. Кроме того, танцующий снабдил его рекомендательным письмом к вождю «Пьяные глаза». Письмо хранилось в особой корзинке и состояло из 3 палочек, которые надо было вручать адресату в определенном порядке. К первой прицепили серое перо стервятника, клочок шерсти паца и вылепленную из глины чуть искривленную ногу. Эта символика значила, что неприятного соседа уже клюют, жуют и поедают. Ко 2-й палочке прядью тревельяновых волос был привязан стальной наконечник стрелы в знак того, что Кривая Нога погиб не случайно, а убит волосатым северянином. 3-я палочка, тоже с волосами Тревельяна, была облита медом, дабы никто не мог сомневаться, что хоть он слишком волосат, но человек хороший, достойный доверия и помощи. Пьяные глаза все понял верно и явил не меньшее гостеприимство, чем танцующий. К несчастью, имелись у него два недостатка. Во-первых, он оправдывал свое прозвище, а во-вторых, с западными соседями жил немирно, так что рекомендации с медом и волосами могли сыграть совсем в другую сторону. Накачивая Тревельяна местной брагой из пережеванной мякоти лиан, он уговаривал гостя взять копье, встать во главе его бесстрашных воинов и показать соседям, где зимуют раки и куда Макар телят не гонял. В местном варианте эти эвфемизмы звучали, конечно, по-другому. Наладить тавангезу в задницу, что, впрочем, сути дела не меняло. Но командор, несмотря на привычку к кровопролитию, в дрязги вождей лезть не советовал, и Тревельян был с ним согласен. Покинув на границе племя пьяных глаз, он перебрался через водораздел в бассейн Фейна, к одному из его восточных притоков, и там, в какой-то деревушке, украл каноэ. Операция прошла не безупречно. Хозяева решили, что похищение – демарш соседей-наглецов, и, сев в свои лодки, пустились в погоню. Каноэ Тревельяна было маленьким и легким, но соревноваться с многовесельной посудиной он никак не мог. И, подпустив последователей ближе, включил пугалку. На этот раз явился не динозавр, а великий кракен, тварь, приближенная к водной стихии. 40 метров толстенных щупалец, гигантский клюв и глаза размером с ракетные дюзы. Тревельян, не оглядываясь, работал веслом, а сзади вопили и орали так, что закладывало уши. Потом раздался треск и новые вопли. Лодки повернули к берегу, и одна из них наскочила на камни. Больше его не беспокоили на всем пути до Фейна. Опасность, впрочем, грозила не только со стороны людей. Клык и коготь выпускали кровь с той же быстротой, как дротик и копье. Хотя осирский тропический лес был не чета губительным джунглям Селлы, где хищная живая флора могла оплести ветвями и удушить слона. Здесь тоже были свои неприятности. В реке огромные плотоядные черепахи, а также крокодилы поменьше земных, но более юркие и шустрые. В болотах драконы Нагу и другие рептилии, что достигали в южных краях гигантских величин. На суше дауты, местные кошки размером с тигра, бронированные саламандры, змеи и рыжие пацы. Эти мигрировали по лесу большими стаями, пожирая точно саранча мелких и крупных животных, яйца птиц, плоды и все, до чего могли дотянуться. Но Тревельяна звери обходили стороной. Временами, посматривая на Грея, он вспоминал слова проводника, который вел рапсодов к крепости Аладжицора. «Кому-то боги пошлют удачу». И еще. «Хороший спутник в странствиях, хороший сторож». Сторож и в самом деле отменный. Чем и как он отпугивал хищных чудовищ, Тревельян не разбирался. Наверное, для этого был нужен прирожденный телепат. Таких на земле считали единицами, но способ действовал безотказно. Грей дремал на его плече, а крокодилы спешили подальше от лодки, черепахи ползли на берег, в лесу же, едва он разводил огонь, наступала мертвая тишина. Шер, очевидно, был ночным животным, так как покидал хозяина лишь в темноте, а днем поднимался в воздух лишь в редких случаях. Что он искал во время своих полетов? Вряд ли пропитание. Тревельян охотился успешно, рыбы и птицы им хватало, не говоря уж о плодах и черепашьих яйцах. Может быть, хотел размяться? Но как-то раз над костром плавно промелькнули две крылатые тени, и меньшая опустилась Тревельяну на плечо, а та, что побольше, пискнула и улетела в ночь. Значит, Шер нуждался в общении, в компании сородичей. Возможно, не мог без них жить? Эта мысль опечалила Тревельяна. Он почти решил, что заберет на землю своего зверька, но теперь это было проблематичным. Среди информации о флоре и фауне Осиера, которой его снабдили, не нашлось ничего о повадках шеров, сроки их жизни, способе размножения и странной, почти невероятной привязанности к людям. Неудивительно. Животный мир этой планеты был так же богат, как земной, и сотни, если не тысячи видов, были еще не изучены. Собственно, полное изучение и описание не входило в задачи Фрик. Предполагалось, что автотроны, достигнув вершин прогресса, сделают это сами. В одну из ночей, сидя у костра, Тревельян ознакомился с пергаментом, подаренным Даббасом. Это была копия с древнего манускрипта, изрядно сокращенная и адаптированная, видимо, для рапсодов-учеников. О древности оригинала говорили старинные обороты и слова, вышедшие из употребления. Рукопись насчитывала 7 или 8 столетий, и, судя по именам, которые встречались в тексте, местом ее создания были южные имперские провинции – Фейнланд или Киксора. Стрелл-основатель изложил свои законы в виде притч, чей смысл был понятен самому неискушенному разуму. Они не носили религиозного содержания, и боги в них даже не упоминались. В одной рассказывалось о двух братьях, которым отец сосватал невесту в далеком городе, с тем условием, что девушка достанется тому, кто раньше доберется к ней. Первый брат вышел в дорогу пешком и каждый день проходил определенное расстояние. Второй решил, что гораздо быстрее доплыть по реке. Нанял лодку, но она перевернулась, налетев на камни. Тогда он сел в экипаж, но по ошибке поехал не в ту сторону. Пришлось пересаживаться в другую повозку, которая благополучно свалилась с моста. Сменив ее на колесницу, торопыга проигрался в карты в придорожном кабаке, а братец-пешеход тем временем был уже в нужном месте. Ему и досталась красавица вместе с богатым приданным. Другая история была о семействе скотоводов, что долгими годами выводили быков, выбирая в производители самых сильных, самых резвых и умных, так что с течением лет их животные стали превосходны, и семья разбогатела. Имелись и притчи про опасности технологии, например, о знатном нобеле, который возжелал поярче осветить свой дом в вечерний период. Лампы заправляли китовым жиром, земляным маслом, всякими благовониями. Но капризный нобель остался недоволен и велел слугам смешать все жиры и масла. Смесь пылала ярко, но жарко, и дом в конце концов сгорел. Таких историй было 50, и после них Стрелл делал вывод: наилучшие результаты приносят медленные и терпеливые усилия. Он, вероятно, был сторонником эволюции, а не революции. Закончив чтение, Тревельян вытащил пластинку с изображением гибели Аладжа Цора, поглядел на нее и задумался. И медальон, и пергамент пришли от братства, из одного источника, но не вязались друг с другом. Пергамент отрицал прогресс и всяческую суету, а голограмма была продуктом высочайшей технологии. Правда, мудрый Ахиссек, таинственный наставник, использовал ее в воспитательных целях и делал это локально и адресно. А потому его пророчество нельзя было считать эстапом. Действия фонда влияли на массы людей, на общество в целом, подталкивали его к переменам, тогда как Ахиссек был озадачен жизнью и смертью лишь одного человека или, быть может, нескольких. Он стремился предотвратить конкретный акт жестокости, что при любом результате на судьбах мира не сказалось бы никак. Тут Тревельяну вспомнилось, что иерарх шлет голограммы в закрытых и запечатанных шкатулках, а значит, вполне возможно, сам не знаком с их содержанием. В этом случае Ахиссек являлся таким же живым инструментом, как Дартах Высоколобый, мастер Цалпа из Рингвара, кузнец Суванува и прочие агенты влияния, которых использовал фонд, внедряя ту или иную идею. За Ахиссеком мог стоять кто-то другой, кто-то подобный Тревельяну и экспертам Фрик, наблюдатель звездной расы, но еще неизвестный человечеству. Сам по себе этот факт, кого бы ни нашли на Осире, друзей или врагов, был чрезвычайно важен. Не зря, обсуждая его с командором, Тревельян сказал, что рассчитывает обессмертить свое имя. Но если принять такую гипотезу, сразу возникали новые вопросы. сколько лет или веков находятся на Осире эти существа, как поддерживают связь с метрополией, ведь ни один чужой корабль не появлялся здесь за время 2 столетий. Как они выглядят, как маскируются и как ведут наблюдения? И, наконец, в чем их цель, кого и что они на самом деле изучают? Средневековье Осира или людей Земли, возможных соперников в этом секторе пространства? «Придется тряхнуть Ахисека, но аккуратно», — думал Тревельян. «Очень аккуратно, ведь иерарх, или же те, кто прячется за ним, были равны могуществом землянам. Способность к межзвездным перелетам, интерес к иным мирам, голографическая техника, неведомые материалы и совершенная маскировка. Даже более того, умение предугадать грядущее и отразить его в визуальных образах настолько ярких и совпадающих с реальностью, что это мнилось едва ли не чудом. Пожалуй, на прогностических компьютерах тоже можно было бы промоделировать печальную судьбу Аладжи Цорро. Но не с такими подробностями. Тревельян приблизил пластинку к свету, поглядел на тело Нобеля, лежавшего ничком, на рану поперек спины, на меч в откинутой руке, и хмыкнул. Невероятная точность. Просто фантастическая. Еще не раз он доставал медальон, пытаясь представить, как сделано предсказание, и размышляя о возможностях неведомых пришельцев. Место и время к этому располагали. Времени было сколько угодно. Место тоже подходило для раздумий. Яркий огонек костра, смутные тени деревьев поодаль, небо, усыпанное звездами, тишина, безопасность. Последняя заслуга Грея, но его зверек, оберегавший хозяина в пути, все же не был всесилен. Третья ночевка на берегу Фейна вышла неспокойной. Чья-то темная большая тень маячила за древесными стволами. Кто-то там топтался и сопел, временами утробно порыкивал и прикидывая, как бы добраться до лакомства у жаркого огня. Тревельян совсем уже собрался вытащить хлыст и укротить визитера на голову. Но тут прямо ему в колени спланировал Грей и, приподнявшись на задних лапках, испустил волну уверенности и покоя. Мол, не тревожься, хозяин, я с этой тварью вмиг разделаюсь. Я сейчас покажу, как к нам принюхиваться. И показал, да так, что тот, большой и темный, не разбирая дороги, бросился к реке, плюхнулся в воду и исчез. Сквозь топот и сопение Тревельян расслышал какой-то треск, однако не обратил внимания на эти звуки. Утром же обнаружил, что тварь прошлась по его лодке, да так основательно, что о ремонте нечего и думать. Он свалил хлыстом 4 дерева, что росли у самой воды, нарезал лиан и связал плот. В джунглях пока, возможно, передвигаются по рекам, а Фейн является очень подходящей рекой и полностью оправдывал эту аксиому. Не такой широкий, как Рариат, но все же 800 метров от берега до берега, с быстрым течением и темной прохладной водой приятного вкуса. Но главное, он нес посудину Тревельяна в нужном направлении и с приличной скоростью. Из притоков выплывали лодки, слишком назойливых и агрессивных приходилось пугать. Но бывало и так, что в путника летели не стрелы и дротики, а фрукты и цветы. Хоть люди здесь принадлежали к одному этническому типу и говорили на одном языке, все же имелись между них различия. Эксперты Фрик по примитивным культурам утверждали, что modus vivendis – образ жизни, способ существования небольших сообществ, включающих несколько сотен людей, часто определяется их лидером. Племя, где вождь справедлив и не очень жесток, будет спокойным и миролюбивым, тогда как сородичи тирана и кровожадного властолюбца станут, скорее всего, негодяями. Этот тезис Тревельян проверил на практике в разных мирах и был его сторонником, но с важной оговоркой. Даже завзятые миролюбцы уважают силу. Там, где его принимали по-доброму, он играл и пел, и раз-другой показывал, на что способен, являя не страшные, но впечатляющие образы – лица богов, солнечный восход над океаном или фейерверк, каким украшались многие земные празднества. Это укрепляло его славу песнопевца-колдуна. С теми вождями, что оказались поумнее, он заводил долгие обстоятельные беседы. Там, на севере, у моря Трэш, стоят большие города. Там, от океана до океана, тянутся ленты дорог и несутся по ним экипажи с быстрыми лошадьми. Там одежды богаты и красивы, дома удобны, а столы в харчевнях ломятся от всякой вкусной снеди и вина. Там умеют записывать людские речи значками на пергаменте и сохранять их 10 или 20 поколений. Там делают посуду из стекла, кожаные башмаки и ремни, стальные топоры, мечи и наконечники для стрел, бронзовые кубки, наушные украшения из серебра и тысячи других вещей. Все это не сказка, ведь многие воины служили северным владыкам и, возвратившись, приносили чудесные предметы, рассказывали полные чудес истории. И то, о чем говорят так долго и так подробно, но не может быть выдумкой. Вот чего достигли люди. И здесь, на юге, могут достичь не меньшего, ибо земля вокруг богата и обильна. Есть в ней лес и камень, и значит, можно строить города. Так почему бы этим не заняться? Построить город, развести сады, пустить на пастбище стадо быков, посеять злаки? «Несчастные люди на вашем севере», — отвечали вожди. «И несчастные наши братья, что остались там. Дни их заняты неблагородным и приятным делом, не охотой и не набегами на соседей. Они ковыряются в земле или рубят лес и таскают бревна, или громоздят камень на камень, или стоят у печей, обжигая горшки, или выносят навоз из лошадиных и бычьих стойл. Хижина из прутьев и ветвей лучше каменного дома. Лодка и река лучше каменной дороги, лошади и колесницы. Жареный клыкач лучше любой еды в харчевнях. А что до людских речей, то сохранять их не надо, ведь всегда можно сказать новые. Сады и быки не нужны. В лесу полно зверей и плодов. На отмелях, черепах, в воде, рыбы. Вино, конечно, приятная штука. И вино, и ткани, и сосуды, и стальные мечи. Но все это и так приносят с севера вместе с золотом и серебром, приносят в обмен на службу вашему вождю. И пока он нуждается в верных и сильных воинах, этот поток не оскудеет». Тревельян вздыхал и, сокрушаясь, говорил командору: «Что тут поделаешь? Типично полинезийское мышление. Все есть, всем довольны. А чего нет, то можно выменять или купить. Даже если приспичит рапсода». «Полинезийское?» — возмущался советник. «Придумали себе терминологию. Какое еще полинезийское? Бездельники они и на халюке, клопы на загривке природы. Я бы таких в корабельный гальюн загнал, чтоб дерьмо со стенок бритвами отскребали». «Ты, дед, перекрестись. Какое дерьмо в гальюне?» — подражал Тревельян. «В твои времена уже имелись вакуумные унитазы, причем безоткатного действия». «Безоткатного? Как же?» — ехидно хмыкал командор. «Ты бы туда заглянул во время невесомости, когда на борту курсанты в сопляки». «Мы не о курсантах толкуем, а о местных варварах и неприятии ими прогресса. Ну, хотя, с другой стороны...» «Вот-вот, с другой стороны. Все энергичные парни подались в империю, стали под ружье. Перекачка носителей пассионарности. Так у вас, кажется, называется. Качают год за годом, век за веком. И теперь здесь полный отстой». «Ты, дед, не прав. По данным имперских архивов, каждый год с юга приходит от 12 до 15 тысяч новобранцев. Стабильное количество за весь период наших наблюдений». Так-то, беседуя с вождями, то споря с командором, то размышляя над загадочной пластинкой голограммы Ахисека, Тревельян продвигался вперед и вперед, пока не оставил за спиной холмы и джунгли, очутившись в безбрежном просторе саванны. Река тут разливалась шире и текла медленнее, Зато деревья не заслоняли пейзажи и не мешали глядеть на всякое зверье, какого в лесу не водилось. К тому же теперь Тревельян не сидел в кандалах, а был свободен, как ветер, плыл по воле течения и волн и мог наслаждаться с безопасного расстояния видом неисчислимых стад быков, антилоп и прочих травоядных. Попадались тут очень забавные звери, не описанные в материалах Фрик, которым он давал свои названия. Антилопы в коричнево-желтую полоску с гибкими длинными шеями получили имя зебра-жирафов. Огромная рогатая тварь с коротким хоботом и ногами, как бревна, стала слонорогом. Быки, похожие на зубров и бизонов, но с лосиными рогами, были названы зубросями. Тревельян развлекался бы так и дальше, придумывая топерленей, гнубаранов, лисойотов и лирохвостых страусов, но по дороге встретились перекаты, которых он преодолеть не смог. Лианы лопнули, плот разнесло по бревнам, а сам путешественник, наглотавшись воды, выплыл вместе с мешком в тихую заводь, указанную Греем. К счастью, крушение случилось в немногих днях пути от Южного Вала, и оставшуюся дорогу Тревельян преодолел пешком. Преодолел, добрался, оборванный и запыленный до пограничной крепости. Удивил ее обитателей и спел им балладу о похищении Рапсода Тен-Урхи и бегстве его из южных лесов. На следующий день, когда Тревельян покинул укрепление, вид его изменился к лучшему. Во-первых, он посетил офицерские бани. Час отмокал в бассейне, потом выдирал из волос колючки и веточки. Потом мылился и смывал, смывал и мылился, а два новобранца таскали ему кувшины с водой. Кувшинчики с жидким пенящимся бальзамом да подбрасывали в очаг поленья. Во-вторых, случилось у него свидание с гарнизонным цирюльником, мастером не из лучших, который не столько стриг, сколько ставил пиявки и клизмы и прикладывал к синякам целебную мазь. Но все же он сумел подрезать Тревельяну бакенбарды до примерно одинаковой длины и расчесать волосы конским гребнем. В-третьих, отоспавшись, он заглянул поутру в цейхгаус и сторговал там подержанные, но еще прочные башмаки, пару армейских штанов в обтяжку, белье, тунику, ремень и новый мешок. Одежда была не слишком щеголеватой, однако не лохмотья, где дырка дыру догоняет. Теперь Тревельян походил не на рапсода, а на отставного воина из северян, бывшего сержанта, который отслужил десяток лет и бредет к себе на родину, в Рингвар или Пейтаху. Распрощавшись с воинами и пограничным начальством, он вышел на дорогу по другую сторону Южного Вала. Тут была уже не дикая степь, тут был Фейнланд, и по обе стороны тракта, насколько хватало глаз, тянулись посадки лозы, пьяных ягод и синих медовых маков, над которыми кружили бабочки. Тут произрастало все, из чего готовили лучшие имперские вина сотни сортов. И каждый был особенным и назывался по имени своего селения – баргутским или энджуйским, тикайским или шайпонским, мадерским или херезским. Центром же виноделия и торговли вином был городок Мат-Торваль, лежавший километров 15 дальше по дороге. Иногда все вина, что здесь сделали, называли торвальскими, и по сравнению с ними пибальские, ценимые на Востоке, казались обычной сивухой. Подумав об этом, Тревельян усмехнулся, вытащил свою фляжку, глотнул и бодро зашагал по дороге, обгоняя крестьянские вазы, запряженные медлительными быками. Вслед ему с крепостной башни загрохотал барабан, и где-то впереди, на сигнальной вышке у тракта, звонко откликнулся другой. Передавали не военным, а обычным гражданским кодом, который был ему понятен. Сообщение шло от коменданта крепости и говорилось в нем о певце по имени Тен-Урхи, пришедшем с дальнего юга, о рапсоде, который набит новыми песнями, как корзина, гроздьями пьянящих ягод. Эта весть стрелой пролетела до Мат-Торваля и умчалась дальше, видимо, в Мат-Эборн, столицу провинции. Через час, когда Тревельян одолел треть расстояния до Мат-Торваля, пришел ответ, краткий, как удар колокола, но повторенный несколько раз. «Ждем! Ждем! Ждем! Ждем!» Похоже, он возвращался с юга известным человеком. Это подтвердилось в Мат-Тарвале, чистеньком белокаменном городке, застроенном особняками виноторговцев, лавками, тавернами, в каждой предлагали напиток только одного сорта, складами с рядами бочек и шумным базаром. Были тут, разумеется, и храм трех богов, и станция пассажирских фаэтонов, и вилла местного правителя, и странноприимный дом братства. Имелось даже что-то вроде винной биржи с аукционом, где редкие сорта раскупались столичными аристократами, купцами и владельцами мастерских за баснословные деньги. Тревельян, следуя по накатанному пути, разыскал обитель братства и провел в ней 3 следующих дня, распевая песни, наслаждаясь винами, отъедаясь за щедрым столом и нежась в лучах славы. В Мат-Тарвале этот дом являлся чем-то средним между гостиницей рапсодов, театром и клубом избранных. Что ни вечер, тут собирались 2 певцов и музыкантов и вдвое больше местных нобелей и богатеев с женами и дочерьми. Тревельян пел, пил, рассказывал свою историю, пел снова, а когда уставал, его сменяли другие искусники флейты и лютни, и до восхода ближней звезды слышались то странные серенады южных провинций, то северные баллады, то медленные тягучие мелодии Востока, то веселые лукавые песенки западных стран. Впрочем, он не только пел и развлекался. В лавке, рекомендованной ему дарующим кров, нашлось все нужное рапсоду. От голубого вышитого пончо с перьями и кисточками до сапог, с серебряными пряжками и прочного ремня из кожи нагу. В одной из лучших оружейных мастерских ему наточили кинжал и подогнали к клинку новые ножны. У ювелира почистили ушные украшения. В цирюльне подстригли по столичной моде, сделали завивку баков и заплели их шелковыми лентами. Теперь он не похож был на отставного солдата или тем более на бродягу-оборванца, а стал, по выражению Тинитаура, возможно, уже покойного, звездой среди рапсодов и ярким светочем во мраке ночи. Но этим его успехи не ограничились. Беседуя то с одним коллегой, то с другим, он наводил разговор на иерарха и выяснил массу любопытного. Совет магистра Питханы насчет полуденной провинции оказался верен. Именно там была резиденция премудрого Ахисека. Но жил он не в блистательной столице Мад-Аэк, а севернее на добрую 1000 километров у городка Мад-Дегги, под самым кольцевым хребтом. Говорили, что великий наставник любит горные пейзажи, свежий воздух и уединение, что, размышляя о судьбах мира, он погружается в транс и сидит у водоема, глядя на бутон кувшинки. Сидит, не вкушая еды и питья, и думает так долго, что бутон становится цветком. Еще говорили, что ему известно все на свете, число небесных звезд в ночном зрачке Тавангеза и дороги китов в океане, и места, где таятся в земле рудные залежи, и мысли владык, повелевающих людьми, и чаяния простонародья. Словом, он являлся самой подходящей личностью, чтобы выяснить, отчего осирцам не нужны бумага, седла, керосин и материк в другом полушарии. Слухи о его возрасте были противоречивы. Кто утверждал, что он еще не стар, то есть не достиг 60, а кто говорил, что иерарх недавно отпраздновал свое столетие, вступает в совершенные годы. Среди людей континентальной расы, а именно к ней, судя по имени, принадлежал Ахисек, столетний юбилей не был редкостью. В среднем они жили до 80 и считались на Осире долгожителями. Не исключалось, что Ахисеку 100 лет, но, может быть, и меньше. Все сходились в том, что выглядит он преотлично и полон сил и бодрости. Но странное дело. Ни один собеседник Тревельяна лично с ним не виделся, а говоря о возрасте и внешности, ссылался на слова других рапсодов или пастухов. Верный признак, что иерарх допускал к себе не всякого. Тревельян, знакомый не с одной гуманоидной расой, считал молву о мудрости Ахисека сильно преувеличенной. Человек – создание двойственное, сочетающее иррациональность с трезвостью мысли и приземленностью желаний. А это значит, что кроме богов, которых никто нигде не видел, людям нужны земные лидеры, и среди них – мудрецы, пророки и подвижники, наделенные едва ли не всеведением. В этом качестве и выступал Ахисек, если он был осирцем. Но забывать о другом варианте тоже не стоило. Может, он и правда великий мудрец, но мудрость эта не от мира сего. Так ли, иначе, но Тревельян решил не торопиться и посетить иерарха тогда, когда закончит изыскание в столице, в имперских архивах. Это являлось таким же необходимым делом, как выяснение судьбы Дартаха и расспросы в портовых городах на востоке и западе, ибо в архивы попадало все происходившее в империи на протяжении тысячелетий. В отдельном своде отражались наказания, и было интересно посмотреть, что там записано про Дартаха, и упомянут ли он вообще, а если упомянут, какую вину ему вчинили. Как добраться до архивов, учреждения закрытого и, возможно, секретного, Тревельян пока не знал и раздумывал об этом по пути к Мат-Эборну. Отправился он туда в Фаэтоне, так как дорога предстояла не близкой. Фейнланд – край просторный, по площади слегка не дотягивает до Франции, и семь провинций в целом были больше Западной Европы. Эта благодатная земля в самом центре континента, охваченная с трех сторон высокими горами, разделялась морем Трэш на две неравные части. Северная, большая, находилась в умеренной зоне. Южная, вдвое меньше, в области субтропиков. Северные районы тянулись в широтном направлении почти на 7000 километров. И если перечислять их по движению Солнца, носили имена провинции Восхода, затем Полуденной и Дневной провинции, и, наконец, провинции Заката. Южные звались Трот, Фейнланд и Киксора. Трот, лежавший к востоку от Фейнланда, за рекой, что принесла Тревельяна из джунглей, был невелик, но важен. Там добывали земляное масло, олово, медь и железную руду, обогащенную никелем. Киксора, расположенная на западе, за другой рекой, Кмаре, была поменьше Фейнланда и являлась богатейшим из имперских провинций. Тут в речных притоках были россыпи золота, а в каменистых предгорьях – серебряные копи. Фейнланд славился вином, фруктами, легким нравом жителей и превосходным климатом. Его морское побережье, живописное, изрезанное множеством бухт, называлось «Улыбкой Таван-Шихи» и считалось издревле лучшим курортом империи. Что до четырех северных провинций, то были они обширны, плодородны и обильны водами. Три крупные реки струились по их просторам, впадая в море Трэш. Море величиной и формой напоминало Средиземное в родном мире Тревельяна, с полуостровами причудливой формы и сотнями островов. Кое-где между северным и южным берегами было от 500 до 1000 километров, но столицу Мат-Аэк в полуденной провинции отделял от Мат-Эборна в Фенленде пролив шириною километров 800. Оба города лежали на оконечностях больших полуостровов, вытянутых навстречу друг другу, и здесь был политический, культурный и исторический центр империи. У Светлого дома, ее повелителя, имелись дворцы по обе стороны пролива, но главная резиденция находилась на острове Понт-Крит, к западу от Мат-Эборна и к югу от Мат-Аэга. Там же, на острове, стояла огромная пирамида имперских архивов. По геополитическим параметрам Осир считался историками и экспертами Фрик уникальной планетой. Наличие в центре континента морской акватории с бассейнами нескольких рек, земель с прекрасными орошениями, плодородной почвой и речной транспортной сетью, все это вкупе с теплым ровным климатом стимулировало развитие сельского хозяйства и производства горнорудного, кузнечного, ткацкого и гончарного. Общность обычаев, языка и верований, интенсивный товарообмен и множество городов привели к консолидации населения и подавлению центробежных тенденций. Уже в глубокой древности жители семи провинций ощущали себя единым народом. И это чувство общности успело созреть, не нарушенное вторжениями извне или массовыми миграциями других племен с востока и запада. Все прилегающие к морю земли, анклав или фактически внутренний субконтинент, были отлично защищены горами с трех сторон света, а с четвертой, южной, лежала степь с немногочисленными охотничьими племенами, не знавшими преимуществ лошади и воинского строя, не умевшие ни штурмовать цитадели, ни преодолевать большие расстояния, а потому обособленными и неопасными. Эти факторы сделали континентальную расу доминирующей, и с течением лет и веков она все крепче утверждалась вершителем судеб Осиера, ведь все, накопленное за тысячелетия, все созданное предками, города и дороги, мосты и крепости, порты и рудники, все было в целости, а не лежало в руинах, как древние сооружения земли. Подчеркивая эту разницу, Ахмад Шичен, социолингвист и восьмой по счету руководитель базы, как-то сказал: «Римский Колизей – археологический памятник, тогда как арена рапсодов в Мат-Эборне – предмет не археологии, а процветающего бизнеса». И это было верно. Осирские Колизеи и Парфеноны стояли цельными. Никто не сжег тут библиотек, не сбивал с камней надписи прежних властителей, не уродовал их статуи, не запахивал городов, как сделали римляне с Карфагеном, и не бросали их, как древние майя, на расправу джунглям. Если не считать мегалитов Манкани и пещер в Рингваре, тут не было загадочных сооружений, подобных статуям острова Пасхи или террасе в Баальбеке. О всяком монументе, башне, храме или дворце, даже простоявших два тысячелетия, было доподлинно известно, кто и когда воздвиг их и с какими целями. Что же касается любителей писать на древних стенах или увечить изваяния, то было их немного, так как поступали с ними по закону Уршучага, выбитым вдоль всех дорог на каждом 30-м пилоне. Поднявший руку на сие творение будет сам поднят на столб с крюком меж ребер. До Мат-Эборна Тревелиан добирался 3 дня и видел эту надпись сотни раз.